Меня встречал полноватый, круглолицый дяденька, довольно преклонного возраста, в идеально выглаженном костюме. «Здравствуйте, Анастасия...» «Здравствуйте, Евгений Павлович. Просто Анастасия». Я подала мужчине руку, и тот крепко ее пожал. Этот явно поприветливее Лазарева. Правда, и роль у него другая, хоть и не менее важная. «Итак, вы хотели бы поговорить о завещании, я правильно вас понял?» Отодвинув мне стул, присел и сам, а официант водрузил на стол две папки меню. «Можно сказать и так». Вернув меню обратно, улыбнулась. «Я знаю здесь все наизусть. Когда-то в этом ресторане мы ужинали с мужем. Да и ресторан, собственно, принадлежал Самиру. И сейчас принадлежит. Только уже мне. Чай с мятой, пожалуйста. А вы что-нибудь желаете?» «Да, мне чашку кофе, будьте так добры. Видите ли, Анастасия, я не могу говорить о завещании, пока не придет время его огласить. Я, конечно, понимаю, что речь идет о большом состоянии, но не могу всем желающим рассказывать то, что рассказывать по закону не имею права. К тому же, как вы уже знаете, Самир Камалович отдал распоряжение, что завещание может быть оглашено только через полгода после его смерти. А вступит в силу и того позже. Извините». «Подождите, что значит всем желающим? Кто-то еще спрашивал о завещании?» Мужчина настороженно кивнул, почему-то огляделся по сторонам. «Мне даже угрожали». «Кто?» Евгений Павлович нервно передернул плечами, почесал подбородок и, отхлебнув кофе, тихо заговорил. «Самир Камалович оставил слишком лакомый кусок, понимаете? За годы работы юристом я чего только не повидал. Знаете, Анастасия, люди воевали и за меньшее. Родственники и друзья становились заклятыми врагами. Поэтому я не удивился, когда ко мне пожаловала сестра Самира Камаловича». «Ну, конечно. Куда же без Алины? Этой пронырливой гадюки, желающей отобрать у меня не только жизнь и деньги, но и моего сына. Она хотела узнать, что и кому завещал мой муж, так? И что же вы ей на это ответили?» Мужчина почесал затылок, вздохнул полной грудью. «Нет, Анастасия. Она хотела не знать, а подменить завещание. И, разумеется, я ответил ей отказом. Она, конечно, пыталась припугнуть меня». Нотариус усмехнулся, поправил очки, съехавшие на кончик носа, и этот жест мне почему-то показался каким-то доверительным, что ли. Этот человек сам вызывал доверие и был открыт для собеседника. Он не стал заискивать или юлить, как положено делать людям, когда они хотят уйти от ответа. И был он со мной предельно честен, что тоже очень импонировало. «Но я, знаете ли, может, и не волк, каким был наш многоуважаемый Самир Камалович. Зато стреляный заяц. Ее угрозы ни к чему не привели, и вскоре девушка поняла, что я в этой большой системе лишь маленькая». Показал двумя пальцами, едва не касаясь ими друг друга. «Шестеренка. Крошечный винтик в огромной машине. Даже если навредить мне и вывести из строя, ничего не изменится. Потому что завещанием занимаюсь не я один. Все активы, пассивы, все, чем владел Самир Сабуров, надежно охраняется серьезной системой, очень сильными людьми, которых не запугать. Я искренне уважал вашего супруга, Анастасия. Он был непростым человеком, необыкновенным. Складу его ума и хватки позавидовали бы великие умы мира. Забота о вас и вашем благополучии – моя самая главная обязанность. Однако даже ради вас я не могу нарушить закон». Я закивала, прикусив щеку изнутри, чтобы не разреветься, словно глупая школьница. Как же так вышло? Самир был окружен такими верными, умными людьми, и все равно погиб. «Я благодарю вас за честность и прямоту, Евгений Павлович, но вы неправильно меня поняли. Я и так знаю, что Самир все свое имущество, за исключением пары счетов, завещал мне. Думаю, это не секрет ни для кого. Именно поэтому на вас пытались надавить и принудить подменить завещание. Я пригласила вас на встречу, чтобы попросить быть моим поверенным. Я, как вы понимаете, новичок в бизнесе. И, конечно же, было бы разумным решением все продать и сбежать отсюда подальше. И я планировала так сделать изначально, но... Знаете, я изменила свое решение. Я продолжу дела Самира». Вот тут мне удалось его удивить. Глаза мужчины расширились почти до размера линз его очков, а губы растянулись в недоверчивой улыбке. «Простите, Анастасия, вы верно шутите? Вы, наверное, просто не понимаете, о чем идет речь. Это не тот бизнес, управление которым может взять на себя, прошу заранее меня простить, хрупкая, милая девушка». Я уверенно выдохнула, убрала руки от живота и сцепила их в замок. Картина, пожалуй, и вправду очень комичная. «Понимаю ваше сомнение. Я сама до конца не верю в свою победу, но уверена, что хочу попробовать. И во всем этом сумасшествии поможете мне вы и ваша система. Вы очень точно выразились по поводу винтика в огромной машине. Только я не соглашусь по поводу маловажности этого винтика. Без него встанет вся машина, какой бы мощной она ни была. Я предлагаю вам пост моего заместителя. Ну, если это можно так назвать. Так что вы скажете?» Я не нервничала и не переживала. Была уверена, что он никуда не денется. Однако хорошее доверительное отношение построить необходимо. «Признаюсь, вы меня поразили в самое сердце, Анастасия. А ведь я уже давно ничему так не удивлялся. Это самое странное и безрассудное решение, которое мне приходилось принимать с тех пор, как я пошел учиться на юриста. И знаете что? Я согласен». Победа. Еще одна маленькая, совсем незаметная победа. Но дальше победы будут больше, шире, масштабней. Я начала с маленьких винтиков и шестеренок.